здесь меня забудь, в обиде я не буду. Потом когда-нибудь я тебя забуду, весною голубой в ручьях растает вьюга. Как жаль, что мы с тобой не поняли друг друга. Как жаль, что мы с тобой не поняли друг друга. Спеши, дорога вдаль, мелькают повороты. Со мной моя печаль, с тобой твои заботы. Кто прав, кто виноват, совсем не в этом дело. Нельзя вернуть назад того, что пролетело. Нет, нельзя вернуть назад того, что пролетело. Пронеслось, в тумане затерялось. Мечта не сбылась, и белость не осталась. Былого не вернуть, не надо верить в чудо. Забудь меня, забудь, и я тебя забуду. Забудь меня, забудь, и я тебя забуду. Былого не вернуть, не надо верить в чудо. Забудь меня, забудь, и я тебя забуду.